Глава 18. Станислав без труда разыскал в Пушкине семью Котенковых, их адрес был у него с самого начала следствия. Но вот разговорить их у него получалось с трудом. Если бы не его служебное удостоверение, они бы и в квартиру оперативника не впустили. «Я все понимаю», — убеждал их Станислав. «Потерять ребенка — это тяжелое испытание, вдобавок впереди брежет надежда, что его еще можно вылечить». Но этой надежды напрочь лишают такие, как Данилина. Поверьте, я целиком на вашей стороне, меня не стоит опасаться. Все, что вы тут мне скажете, останется между нами». «Все, что мы хотели сказать», — угрюмо ответил Дмитрий Котенков. «Мы уже сказали в суде. Нам с женой добавить нечего». «Ну хорошо», — согласился Станислав. «Не хотите говорить о тех, кто еще пострадал от фонда? Тогда хотя бы ответьте на такой вопрос. Вы знали Глеба Алексеевича Данилина?» Супруги удивленно переглянулись. «Нет, мы общались только с директором фонда, Данилиной Галиной Владимировной, и с... как там его?» — спросил у жены Котенков. «С Ильей Андреевичем Додоновым», — ответила Александра Витальевна. «Он, насколько я поняла, как раз и заведует распределением средств фонда. Во всяком случае...» Она пожала худеньким плечиком. «Именно он подписал отказ, который нам выслали по почте». «А с ним лично вы общались?» — нахмурился Кричко. «Мы его видели только в суде, где он был с адвокатом. Он и представлял в суде интересы фонда. Сама директор там даже не появлялась. Наверное, совесть замучила». Презрительно хмыкнул Котенков. «Побоялась прийти и посмотреть нам в глаза. Никакого Глеба Алексеевича мы в фонде не видели. Никогда в офис к ним приходили и заявление с просьбой оказать помощь писали, никогда в суде проводились разбирательства по делу». «Может, совесть замучила, а может, и побоялась», — пробормотал, нахмурившись, Кричко. Он немного подумал и сказал. «Понимаете, какое дело? Кроме директора фонда был убит еще и ее сын. Он тоже работал в фонде, и вполне возможно, что убит был не случайно. Все улики указывают на то, что и его мать, и его убили из одного и того же оружия. Нам нужно выяснить, нет ли тут связи с теми, кто, может быть, как и вы, был обманут фондом. Наверняка это какие-то внутренние разборки», — высказал предположение Котенков. «Деньги не поделили или еще что-то. Вы лучше внутреннее расследование проведите в этом фонде. Если этот Глеб Алексеевич тоже работал в нем, был, так сказать, при маме, то наверняка что-то у них нечисто было в самой организации». «Да мы и не знаем никого, кто мог бы еще пострадать от фонда», — добавила Котенкова. «Мы, когда в суд собирались подавать, пытались через соцсети найти еще кого-нибудь, кто, как мы, пострадал, но...» — она пожала плечами. «Никто так и не откликнулся, а слушания в суде были закрытыми». «Ладно». Кричко встал и, пожав супругам руки, стал прощаться с ними. «Спасибо, что не отказались поговорить. Не буду вас больше беспокоить». Он развернулся и совсем уж было собрался уходить, как Александра, взяв его за рукав, остановила и тихонько произнесла. «Знаете, а нам ее совсем даже не жалко, эту Данилину. Муж мой сгоряча, конечно же, тогда ляпнул, что доберется до нее. Но, если честно, то, будь моя воля, я бы ее сама своими руками». Она заплакала, а муж при этом сердито посмотрел на Кричко и, обняв женщину, сказал. «Не думаю, что кто-то после того, как потерял своего ребенка из-за этих, будет желать для них чего-то другого, кроме смерти. Но чтобы убить, нужно и самому иметь холодное сердце. Так что вряд ли кто-то из пострадавших, если они и есть, замарал о них руки. Всем нам из своего горя хватает». Станислав вышел из полутемного подъезда на яркий солнечный свет, прищурился, немного постоял в раздумье и направился к машине. В кармане зазвонил телефон. «Что, Лева, соскучился или что-то случилось?» Угрюмо и не здороваясь, спросил Кричко. «И тебе хорошего дня, Станислав», — ответил Лев Иванович. «А чего такой хмурый? Погода в Москве дождливая». «Дождик бы не помешал, но я сейчас в Пушкине», — беседовал с Котенковыми. «Судя по твоему настроению, в этом направлении все глухо, так?» «Именно так. А как у тебя двигаются дела?» «Дела идут, контора пишет», — съехидничал Гуров. у меня тут возникла кое-какая мыслишка, которой я хотел бы поделиться с тобой». «Делись, раз есть чем», — откликнулся Станислав. «У меня так и мыслишки-то, не говоря уже о версиях, все закончились. Пусто в голове, как...» «Тогда слушай. А почему мы все время с тобой думаем, что мстили или Данилину-старшему, или его бывшей жене? И никто из нас не подумал, что темной лошадкой может быть Данилин-младший. Может, это все-таки он кого-то обидел? Мы о нем мало что знаем». «Ну, не знаю», — с сомнением протянул Станислав. «Глеб — типичный маменькин сынок, избалованный дедом и приемной мамочкой, любитель побегать за женщинами. Кто ему может так круто мстить?» «Вот именно, что любитель побегать за женщинами», — намекнул Лев Иванович. «Нужно бы нам его биографию получше узнать. Уверен, среди его пассий, бывших пассий, наверняка найдется кто-то, кто возненавидел парня за его удачную женитьбу. Это первое». «А есть еще и второе?» — удивился Кричко. «Есть», — подтвердил Лев Иванович и сладко зевнул. «Извини, всю ночь не спал толком, все думал и гадал. Тут вот какое странное дело получается. Вчера вечером я тебе не успел сказать, а мне эта странность спать не давала. На видеозаписи с коптера, которую я вчера смотрел, за гостевым домиком, из окна которого стреляли в жениха, видна тень. Вернее, даже часть теней, этакий полусилуэт. Так вот, когда мы увеличили кадры, то стало понятно, что силуэт принадлежит женщине. Ясно видны длинные волосы, и силуэт этот был снят буквально за 18 минут до убийства». «Ты считаешь, что стреляла женщина, и именно поэтому подумал, что могли мстить Глебу Данилину?» — задумчиво произнес Станислав. «Что ж, и такой вариант вполне возможен. Тем более, что потом пытались убить и невесту, то есть уже молодую жену. Но тогда зачем первой убили Галину Данилину? Она тут при чем? Мать-разлучница? Не позволила жениться? Как-то не верится, что если бы Данилин-младший всерьез захотел на ком-то жениться, то она смогла бы ему помешать это сделать. Ну, как вариант и как одна из имеющих право быть версий, это вполне даже возможно», — настаивал на своем Гуров. «Смотри, как тогда интересно получается. Брошенная пассия стреляет так же отлично, как и нынешняя жена, то есть вдова Данилина-младшего. Я тебе не говорил, что Арина Данилина в юности была чемпионкой России по пулевой стрельбе, причем по движущейся мишени, и познакомилась она с Данилиным-младшим в спортбаре под Новый год, где Глеб был со своей компанией. Как думаешь, может, у Глеба Данилина была страсть к таким женщинам?» «Женщинам, умеющим хорошо стрелять из карабина?» — усмехнулся Кричко. «Ну, не знаю. Но проверить нужно. Чем черт не шутит? Вдруг ты прав. Потому как все остальные версии, разве что кроме причастности Додонова к убийствам, у меня рассыпаются прямо по ходу следствия». «И еще один странный момент», — прервал друга Гуров. «Когда я спросил Арину Данилину, приходилось ли ей стрелять когда-нибудь из карабина, она ответила отрицательно. Тогда как, со слов ее тестя, которое ты мне вчера поведал, он давал ей оружие, когда они были все втроем на охоте». «Да, он мне так вчера и сказал». Станислав ненадолго замолчал, размышляя, а потом продолжил свою мысль. «А ты знаешь, я бы даже подумал, что это Арина убила и своего мужа, и его мать, если бы не ее алиби». «Почему?» — удивился Лев Иванович. «Интересная версия, аргументируй». «Понимаешь, я сначала не придал словам, сказанным Данилиным-старшим, значения, но когда ты мне сказал, что она соврала тебе насчет оружия, то вспомнил». «Да говори уже», — поторопил приятеля Лев Иванович. «Иван Дмитриевич сказал мне, что это Арина попросила Глеба уговорить его съездить с ними вместе на охоту. Она потом и сама тоже просила Ивана Дмитриевича поехать поохотиться, а потом еще и сама выпросила у него карабин, чтобы пару раз стрельнуть в мишень. Они там за неимением оленей, на которых так и не набрели, стреляли по выбранным мишеням, веткам, пням, еще чему-то там». «Хотела похвастать перед будущим тестем своей меткостью?» — предположил Гуров, но потом задумчиво проговорил. «Или тут кроется что-то другое?» «Но ведь у нее на время совершения обоих убийств есть неопровержимые алиби», — прервал размышления Гурова Станислав. «Вот ведь какое дело. Во время первого убийства она находилась в обществе своего жениха за несколько километров от Москвы, а во втором случае она была рядом со своим мужем, когда в него стреляли. К тому же она не могла стрелять сама в себя во время ночного нападения, а потом еще и в тебя, когда ты вышел из коттеджа. «Зато она могла кого-нибудь нанять», — возразил Гуров. «Не забывай, что она хозяйка стрелкового клуба». «Хорошо, но какой у нее был мотив?» «Пока не знаю», — вздохнул Лев Иванович, невольно вспоминая видение со второго этажа. «Поэтому мы с тобой будем пока что разрабатывать те версии, где прослеживается мотив убийства, а заодно покопаемся в биографии Глеба Данилина. Вдруг что-то да всплывет». «Может, мне с его дедом поговорить, с Корсуновым Владимиром Степановичем? С Денисом же он согласился переговорить, так почему мне откажет?» «Надо-то надо», — согласился Гуров. «Но он, как я понял, сейчас и с кровати-то уже не встает». «Да, есть такое. Вчера я его не видел. Когда вечером я пришел поговорить с Данилиным-старшим, Корсунов после капельницы уже спал. Знать бы, что такое дело, я бы у Ивана Дмитриевича еще вчера поспрашивал о его сыне». «Завтра у них похороны Глеба, и Данилину пока не до наших расспросов. Так что давай отложим разговор на послезавтра. Ты пока занимайся старыми версиями. Что там с квартирой? Есть что-то дельное?» «Не знаю. Сегодня Демченко работает со списком. Вечером буду знать, что он нарыл. А пока...» «Ясно. Ладно, я отключаюсь от разговора, а то телефон уже пищит. Предупреждает, что его зарядить нужно». «Тогда до вечера», — ответил Кричко и отключил телефонную связь.